Другая их доктрина в теории познания была более влиятельной, хотя и более сомнительной. Это была вера во врожденные идеи и принципы. Греческая логика была полностью дедуктивна, и это ставило вопрос об исходных посылках. Исходные посылки должны были быть хотя бы частично общими, и не существовало способа доказать их. Стоики доказывали, что имеются определенные принципы, которые абсолютно очевидны и признаны всеми. Они могут стать, как в началах Евклида, основой, базой дедукции. Врожденные идеи, подобно этому, могут быть использованы как отправная точка для дефиниций. Эта точка зрения была принята на протяжении средних веков, и ее разделял даже Декарт. Доктрина естественного права, какой она являлась в XVI, XVII, XVIII веках, есть возрождение доктрины стоиков, хотя и с важными изменениями. Именно стоики отличали «ius naturale» от «ius gentium». Естественное право вытекало из первых таких принципов, которые употреблялись для обоснования всякого общего знания. По природе, учили стоики, все человеческие существа равны. Марк Аврелий в своих размышлениях хвалит политию, в которой существует один и тот же закон для всех, политию управляемую, принимая во внимание равные права и равную свободу слова, и царское правление, которое уважает более всего свободу управляемых. Это был идеал, который не мог быть, соответственно, осуществлен в Римской империи, но который влиял на законодательство, в частности, в смысле улучшения положения женщин и рабов. Христианство переняло эту часть учения стоиков вместе со многим другим. И когда, наконец, в XVII веке наступило время эффективно бороться против деспотизма, учение стоиков о естественном праве и естественном равенстве в своем христианском наряде приобрело практическую силу, которой во времена античности не мог ему придать даже император.